Исхет заперли тоже в подземную залу, но пустую. Куча сена служила ей постелью, а в середине подземелья стоял каменный стол с блюдами, корзинами и бутылками вина. Несмотря на голод и жажду, молодая женщина не притронулась к поданному угощению, в уверенности, что во все эти кушания были подмешаны опасные, возбуждающие средства, могущие погубить ее. Страшный голод и жажда начали терзать ее видом приготовленного кушанья и ароматом вина. Но Исхет храбро боролась и с мучением, и с соблазном, ища поддержки и силы в молитве. За отсутствием часов и вследствие полумрака в подземелье Исхет не могла дать себе отчета, сколько времени находилась она в плену. Но, чувствуя, что слабеет, она легла на постель и закрыла глаза, пробуя сосредоточиться, чтобы продолжать молитву, прося смерти как избавления. Вдруг она услышала легкий шум и знакомый голос, звавший ее «Сестра Мария». Она вскочила и, онемев от изумления, увидала Невару, доброго, смелого ученика супрамати, стоявшего перед нею с улыбкой и с корзиночкой в руке. «Вот провизия, сестра Мария, подкрепись и спрячь остатки. Верь, надейся и молись. Мы думаем о тебе, и скоро ты будешь освобождена», — сказал он нежно, исчезая таким же непонятным образом, как и появился. В городах и деревнях происходила теперь настоящая охота на верующих. Вооруженные шайки рыскали по улицам и дорогам, задерживая всех, кого считали обращенными, таща их в тюрьму, а потом к жертвеннику сатаны. Всюду происходили раздирающие душу сцены, крики и вопли стояли в воздухе. В тюрьмах и перед кострами пытали и убивали, чтобы принудить несчастных принести жертву демону. И, к сожалению, случаи отступничества были многочисленны, потому что плоть немощна, и лишь очень сильные души спокойно и бесстрашно шли на смерть или переносили пытки со стойкостью первомучеников. Человечество, казалось, обезумело. Улицы походили на поле битвы, время точно отодвинулось назад, и палачи Шелома и Изодота могли бы еще поучить палачей Диоклетиана и Нерона. Появились даже архаические орудия пытки. А мужчины и женщины, обезумев от страданий, рычали под кнутами и железными клещами, проклиная демонов, и в отчаянии призывали Бога и Христа. Некоторые слабели и приносили жертвы сатане, другие оставались тверды, и когда с наступлением ночи загорался гигантский костер, их тащили туда под рукоплескание и дикие крики озверелой толпы. Среди небольшого, правда, числа тех, кто спокойно и с горячей верой всходил на костер, всегда бывал священник. И когда осужденные с блиставшими восторгом глазами падали на колени, и со всех сторон начинало трещать пламя, неведомый священник предлагал им большую чашу, заставляя выпить глоток светившейся влаги. Клубы дыма скрывали от зрителей дальнейшее. И одно странное обстоятельство, повторявшееся, однако, ежедневно и везде, начинало возбуждать тревогу и любопытство. Каждый раз, когда горел костер, разражалась буря, гремел гром, а ветер разгонял пламя, и к небу поднимались столбы такого черного и густого дыма, что он представлял собой как бы стену. Огонь пожирал все, но никогда не находили ни единой кости мучеников. Несколько дней уже температура становилась все более неприятной. Воздух был тяжел, густ и насыщен едким ароматом, который давил дыхание. Сквозь стального цвета серое небо не проникал ни единый луч солнца, и было что-то зловещее в этом бледном сумраке. Но каков же был ужас людей, когда раз поутру вовсе не наступил рассвета. Часы показывали уже полдень, а мрак не только не рассеивался, а становился все темнее, и точно черный свод опустился над землей. Не видно было ни единой звезды на небе, а электрические огни, освещавшие этот сумрак, странно мерцали, давая то зеленые, то красные, то желтые, то фиолетовые облески. Какое перо в состоянии описать безумный страх населения? Люди бросали работы и покидали жилище. Оцепеневшая толпа собиралась на улицах, с дрожью смотря на чернильного цвета неба и с трудом дыша в густом тяжелом воздухе. Люди не помнили такого явления. Оно не предвещало ничего хорошего. Уж не предсказано ли пророками и верующими катастрофа зловеще предупреждает о себе? Убеждение в неизбежной предстоящей опасности явилось у всех и заставляло с отчаянной болью биться сердце. Тысячи голосов гудели, как волны разъяренного моря, и инстинкт самосохранения внушал людям искать убежище там, где казалось возможнее всего найти его. Одни бежали в астрономические обсерватории, другие бросались ко дворцу Шелома и Изодота. Он, сын сатаны, должен суметь устранить опасность. Часть людей шла в сатанинские капища, казавшиеся еще страшнее своей черной массы в этом бледном сумраке. Значительная же часть мужчин и женщин кинулась ко дворцу индусского принца. И растерянная толпа остановилась в замешательстве перед жилищем супрамати. Все двери были настежь открыты. Когда самые отважные решились войти внутрь дворца, то увидали, что великолепное жилище было пусто, и все было открыто. Большой, освещенный удивительным голубоватым светом зале, виднелся огромный черный крест, и на нем распятый Христос с терновым венцом на голове. В чертах божественного лица его запечатлелось выражение грусти и истинного милосердия. Снопы лучей окружали голову Спасителя. Онемев от горести и страха, смотрела толпа на того, от кого отрекалась, кого поносила, чье имя было поругано, а священные заветы отвержены. Так вот что оставил им великий индус. Образ Искупителя — Сына Божьего, который на кресте молился за палачей своих. А принцы, все обитатели дворца, исчезли так же, как исчезли везде проповедники, престолы, на которых блистал крест и где клубами возносился ладан. С криками, стонами и рыданиями наполнявшая залу толпа пала на колени. Растерянные взоры искали помощи у божественного существа. На бледных искаженных лицах виднелся безумный страх перед ужасным приближавшимся часом. В это время в природе произошло новое явление. Глубокая тьма сменилась фиолетовым светом, который точно траурным покрывалом одел осужденную землю, ее роскошную растительность, грандиозные постройки и шумную, метавшуюся во все стороны толпу. Во дворце Шелома тоже теснились сатанисты, пришедшие просить помощи и совета у своего страшного владыки, а на площади рычала обезумевшая толпа, требуя, чтобы сын сатаны дал отчет и очистил атмосферу. Бледный и хмурый стоял Шелома из Изодота открытого окна, мрачным взором глядя на фиолетовое небо и тяжело вдыхая густой воздух, насыщенный едким, незнакомым ароматом, от которого кружилась голова. Быстро что-то решив, он обернулся к стоявшему позади бледному и дрожащему Мадиму. «Прикажи немедленно отвести на костер всех остальных пленников, в том числе и с Хацтаисой. И объяви народу, чтобы шли на место казни. Я тоже иду в главный храм принести жертву отцу и просить его помощи и совета». Мадим бросился исполнять полученные приказания. Спустя час по улицам города проследовало печальное шествие. Во главе осужденных шли Исхет и Таиса с крестами на груди. Ввиду того, что местами освещение погасло, а зажечь его не удавалось, то сопровождавшие шествие люди несли факелы, и свет их также принял странный фиолетовый оттенок, придавая всем предметам мрачный вид. Осужденные шли на казнь мужественно и спокойно, и хором пели священный гимн, а на площади толпилась взволнованная, беспорядочная масса народа. Дойдя до громадного костра, осужденные обняли друг друга, и потом стали один за другим всходить на помост. В ту минуту, когда очередь подходила к Таисии с Исхет, Мадим в сопровождении нескольких мужчин проложил себе путь и объявил, что владыка приказал отвезти Таису в храм. Не протестуя, обе они горячо обнялись, и Исхет взошла на костер. Мадим же тем временем связал и увел Таису. Когда пламя с треском взвелось в воздух, и облака дыма скрыли от толпы осужденных, стоявших на коленях и продолжавших петь молитвы, вдруг среди них появился человек в белом, с золотой чашей в руках. Это был Невара. «Братья и сестры», — сказал он, — «чтобы избавить вас от мучительной смерти в огне, наставники шлют вам напиток, который лишит вас жизни». Он подошел к Исхет и протянул ей чашу, которую та, не колеблясь, хотела взять. «Выпей глоток», — сказал Невара, — «я подержу чашу». «Сейчас, брат мой, но так как я здесь самая преступная, то прошу тебя дать мне братский поцелуй в доказательство, что ты не презираешь меня. Скажи учителю, что я благодарю его и благословляю за спасение моей души и умоляю не покидать меня в пространстве». «Именем его обещаю тебе это», — ответил Невара, целуя молодую женщину, которая отпила из чаши и минуту спустя опустилась, как подкошенная. Быстро обходил Невара всех осужденных, и те с жадностью пили и падали мертвыми, как Исхет. Как часто случалось при массовых казнях, и в это время началась гроза. Глухо гудел гром, но молний не было, и лишь промежутками налетали порывы ветра. Дым поднимался до того густой, что, казалось, тушил огонь, и из-за этой как бы пеленой спустился над местом казни воздушный корабль. В мгновение ока тела осужденных были нагружены, и затем судно взлетело на воздух, как птица, и исчезло во мраке. В главном капище Люцифера у подножия гигантской статуи царя Ада стоял Шелома и Задот, окруженный сатанинскими жрецами и испуганной толпой, искавшей помощи и спасения у страшного чародея. Шелом готовился к великому жертвоприношению, и все кругом было наполнено неприятным, удушливым запахом от горевших на треножниках смолистых трав. Волосы Шелома были повязаны красной лентой с каббалистическими знаками. В одной руке он держал сатанинские вилы, а в другой — кинжал с длинным и тонким лезвием. Наблюдая за приготовлениями, он жадно вглядывался в то же время в дверь, через которую должны были ввести Таису. Даже смертельная, грозившая земле опасность, не могла заглушить возбужденную в нем животную страсть к молодой девушке, и воспоминания о его тщетных попытках овладеть ею кидало его в дрожь. В неистовстве своем обдумывал он, какую бы изобрести пытку, чтобы заставить негодную побольше страдать, прежде чем она будет принесена в жертву сатане и кровью своей оросит ступени жертвенника. Все присутствовавшие зажгли розданные им черные восковые свечи, и дикое, нескладное пение раздалось под сводами в ту минуту, когда появился Мадим, таща за собою связанную, обнаженную и без креста на груди Таису. Но распущенные длинные волосы окутывали ее словно мантией и прикрывали ее наготу, а голову окружал широкий светлый ореол. Девушка была спокойна, бесстрашный взор ей равнодушный и презрительно скользнул по лицу служителя зла, пожиравшего ее горевшими страстью глазами. «Последний раз спрашиваю тебя, упрямая тварь, хочешь ли ты добровольно поклониться Люциферу и принести в жертву ему свою невинность?» — хриплым голосом выкрикнул Шелом. «Нет, душа моя принадлежит Богу, а с телом да будет то, что угодно его святой воле. Убивай меня скорее, Антихрист, чтобы я не видела более окружающих тебя людишек, и кровь моя да очистит это проклятое место», — мужественно ответила Таиса. «Прежде ты будешь принадлежать мне», — со зловещим хохотом ответил Шелом и, кинувшись на нее, повалил на землю, а затем схватил за волосы и потащил к статуе. «Господи, «Господи Иисусе, спаси меня!» — вырвался Таисы, и в то же мгновение Шлом, словно под ударом хлыста, отскочил и выпустил свою жертву. Бешеная ярость овладела им. С искаженным судорогой лицом, с налитыми кровью глазами и с пеной у рта он бросился снова на Таису. «Издыхай и молчи, ублюдок, небо!» — закричал он, вонзая свой нож по рукоятку в грудь молодой девушки, упавшей, не испустив звука. Из раны, откуда Шелом вырвал оружие, фонтаном брызнула алая кровь. И опешившие от изумления присутствующие увидали, что кровь эта фейерверком вспыхнула в воздухе и потом огненной пеленой спустилась на труп. В то же время под сводами развернулось удивительное зрелище. Вверху парила Таиса, окруженная прозрачными существами, которые огненными струями отсекали последние связывавшие ее с материей нити. Затем духи стихии приподняли девушку, словно легкое, гонимое ветром облачко, и лучезарное видение унеслось, как метеор. А храм в это время наполнили гармоничные звуки пения сфер, от которого присутствовавшие сатанисты пошатнулись и завыли от боли, а поверженный на колени Шелом, казалось, задыхался. Когда стихла паника, стало видно, что от тела Таисы осталось лишь немного пепла, который невидимой пылью рассеялся затем в воздухе. Базальтовая же статуя Люцифера треснула во всю высоту.